Это должно случиться немедленно, ибо стена, которую они воздвигают вокруг миссис Хейвен, исключит возможность всякого нападения. Зазвонил телефон. Это был Харди. Путь свободен. Никаких признаков опасности. Шамбрен вышел в холл и вызвал лифт. Когда кабина открылась, он посигналил Джону, стоявшему в дверях. Двое полицейских прошли по коридору, один в одну сторону, другой в другую, убедившись, что все спокойно. Затем Джон и Эллисон быстро провели миссис Хейвен через холл к лифту. У входа в пентхаус их встретил Харди. «Все в порядке, миссис Хейвен», — сказал он уверенно. Струя теплого воздуха охватила их, едва они вошли в квартиру. Эллисон оглядывалась, широко раскрыв глаза от удивления. Миссис Хейвен сохраняла невозмутимое спокойствие, как будто принимала обычных гостей, пока не повернулась к маленькой плетеной корзинке, где царствовал то-то. «Вот глупыш», — сказала она. «Когда меня слишком долго нет дома, он сердится и забирается на мою кровать, что совершенно против правил». Она проплыла по коридору, направляясь в спальню. Джон, Эллисон и Шамбрен молча ждали, пока она вернется. Из холла, расставив по местам своих людей, вошел Харди. «А где же она?» — спросил он. «Пошла за своей собачкой», — ответил Шамбрен. Они услышали ее громкий крик. «То-то, скверный мальчишка, где ты?» «Здесь не было никакой собаки», — сказал Харди. «Я осмотрел каждый дюйм в доме». Шамбрен уставился на Харди, и в этот момент до них донесся, как будто издалека, жалобный вой. «То-то явно был в беде. Пошли!» — крикнул Шамбрен. Джон бросился вслед за ними. Порыв холодного ночного воздуха пронесся по коридору. Джон подумал, что где-то открыто окно. Вой то-то слышался отчетливее, но все еще издалека. «Проклятый пес удрал на крышу», — сказал Шамбрен. «Миссис Хейвен», — крикнул он, — «не выходите, мы вам его сейчас достанем». Дверь на участок крыши, принадлежавшей миссис Хейвен, была распахнута настежь. Приблизившись, Шамбрен и Джон увидели старую даму в развивающемся на ветру манто. Она открыла калитку, ведущую на соседний участок крыши. «То-то!» — донесся до них, перекрывая ветер ее голос. Джон, обгоняя Шамбрена, очутился рядом с ней в тот момент, когда она шагнула за калитку. Сердце его замерло. Он вдруг понял, что эта часть крыши — владение Муна. Миссис Хейвен остановилась. Ее подбитое песцом пальто вздымалось на ветру, как крылья. В нескольких ярдах от нее, отчаянно извиваясь на покрытой гудроном поверхности крыши, барахтался то-то. Его лапы были связаны так, что он не мог сдвинуться с места. Увидев миссис Хейвен, он жалобно заскулил. Позади него, в рамке двух вечно зеленых деревьев, растущих в катке, стоял Обри Мун. Он был без пальто и без шляпы, его жидкие волосы беспорядочно трепал ветер. «Ах ты, старая злобная ведьма!» — донесся до Джона его голос. «В конце концов, ты все-таки добралась до меня, но это дорого тебе обойдется, Виола, очень дорого!» Он поднял руку и направил дуло пистолета прямо в широкую грудь миссис Хейвен. Джонс закричал во всю силу легких, надеясь отвлечь внимание Муна. В этот же миг из-за деревца возникла вдруг неясная фигура, молниеносное движение — и Мун издал громкий вопль. Пистолет выпал у него из рук. Джон бросился вперед и упал, накрыв пистолет своим телом. Он услышал показавшиеся ему нелепыми слова миссис Хейвен. «Бедняжка то-то, мой маленький то-то, неужели ни у кого нет ножа?» Джон вскочил на ноги. Мун, обезумев, молотил левой рукой, стараясь ударить атаковавшего его человека. Правая рука его беспомощно повисла. Человек нанес ему еще один удар, и Мун, рухнув, замер в неподвижности. Шамбрен и Харди с карманным фонариком в руке —